как аргонавты расстались с великим Гераклом. Все дальше и дальше уносит крутогрудый Арго горсточку плывущих в нем героев. В тумане проходит мимо него неведомые рыжие, точно львиная шкура острова. День за днем великий Гелиос, солнце, выходя из морских волн поутру, к вечеру снова опускается в море на своей огнесветной колеснице. День за днем текут волны, убегая за корму, и все дальше назад уходят берега милой Греции. Великая скорбь ожидала аргонавтов у берега каменистой Мизии. Незадолго до их прибытия сюда сломалось одно из прочных весел корабля. Тотчас двое из спутников, Геракл и еще один воин, отправились в прибрежный лес, чтобы сделать новое весло. Все видели, как они вышли на берег, но сколько ни ждали их возвращения, обратно никто не пришел. Бросились искать пропавших, но чуждая земля была пуста и безмолвна. Гнев и отчаяние охватили дружину, все заметались по берегу. Езон же впал в такое горе, что, опустив голову, сел неподвижно на корме и не проговорил ни слова, даже когда Тифий, видя, что дело безнадежно, направил судно в открытое море. Заметив этот, друг Геракла, Теламон пришел в ярость. «Стыд и позор тебе, сын Эсона!» — воскликнул он, сжимая кулаки. «Я понял теперь. Черное сердце твое полно радости. Все рыдают, а ты молчишь, и неудивительно. Ведь теперь ты избавился от того, кто мог соперничать с тобой в силе и славе. Ты нарочно покинул в беде Геракла. Но если так, я не спутник тебе. Немедленно возвращайся обратно, Тифий, или я силой заставлю тебя сделать это». Напрасно уговаривал безумного вещий Мопс, тщетно убеждали братья Бариады, и неизвестно, что случилось бы, если бы внезапно в этот миг из зеленых волн не поднялась со влажным шумом, покрытая морской тиной, усеянная ракушками голова водяного бога Главка. Одной рукой Главк остановил стремительный бег судна и, выжимая пену из зеленой бороды, сказал голосом шумным, как рокот прибоя: «Не тревожьтесь, славные воины! Успокойся и ты, верный друг Геракла Теламон, сын Зевса не погиб. По воле богов ему назначен иной жребий. Он должен вернуться в Грецию и там, на службе у царя Эврисфея, совершить 12 великих подвигов, слава которых переживет века. Вы же плывите своим путем. Да пребудет с вами благословение тучегонителя Зевса». Услыхав такие вести, аргонавты примирились с неизбежным. Теламон, прощенный великим Езоном, сел на свое место, брызнули весла кипучей влагой, и снова понесся вдаль стремительный Арго.